Просыпаюсь, но не спешу открывать глаза. Вика спит на моей руке, а я просто наслаждаюсь замечательным утром рядом с любимой женщиной. Чувствую ее каждой клеточкой своего тела и глубоко дышу, пропитываясь этим состоянием, заряжаясь колоссальной энергией. Необъяснимое, но такое трепетное ощущение зарождается в груди и стремительно охватывает меня целиком. Я словно парю высоко в небе, так хорошо и спокойно, что не хочется даже шевелиться. Надеюсь, так будет всегда. Я очень этого хочу и сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить эту магию между нами. Противный звук вибрации телефона раздается где-то над ухом, въедаясь в мозг. Распахиваю глаза, быстро нахожу этого возмутителя спокойствия и отключаю звук, чтобы не разбудить Вику. Вижу на дисплее имя Марина и обреченно вздыхаю. Конечно, кто еще может меня достать на личном номере в субботу? Но просто так звонить она не будет, значит, случилось что-то важное. Мысленно чертыхаюсь, аккуратно вытаскиваю из-под Вики руку и на цыпочках проскальзываю в ванну. Сдвигаю зеленую трубку и принимаю звонок. Слушаю. Говорю как можно тише. «Вань, ты спишь, что ли?» Звучит в динамике возмущенный голос Марины. Закатываю глаза к потолку. «Вот тебе и доброе утро». «Вообще-то да. Я спал, пока ты меня так беспардонно не разбудила». Ворчу на нее. «Если из-за какой-то фигни, точно премии лишу». «Серьезно?» Хмыкает она. От такого тона я сразу начинаю чувствовать себя полнейшим идиотом. «А ничего, что через 3 часа ваша регистрация?» «Как через 3?» Мгновенно просыпаюсь и судорожно ищу часы. Откуда им быть в ванной? Убираю телефон от уха и смотрю на дисплей. 8. Проспали. Твою налево. А так, Вань, или ты передумал жениться? Тем временем продолжает стебаться Марина. С ума сошла? Рычу на нее, чтобы даже не думала шутить такими вещами. Ну ты даешь. Спасибо. Выдыхаю я, поняв, что все нормально. Мы успеваем благодаря бдительности моего секретаря. «Что бы я без тебя делал?» «Ой, все, не подлизывайся», — смеется она. «Через час Вика должна быть в салоне вместе с платьем. Адрес я ей присылала». «Раз должна, значит, будет». Не задумываясь, обещаю, сразу прикидывая, как ее туда доставить максимально быстро. «И бесенка вашего тоже не забудьте». «Куда ж без нее?» — хмыкаю я. Предполагаю, что Нюся уже давно проснулась, собралась и готова к выходу. «Я уж надеюсь». В трубке остается только тишина. Сбросила звонок. Вот что за женщина? Иногда мне становится непонятно, кто на кого работает. Делать нечего, пора собираться. Умываюсь, чтобы немного взбодриться, и иду будить невесту. Вика уже не спит, лениво тянется на постели. Замечает, что меня нет рядом, и приподнимается на локтях. Такая она сейчас сладкая и разомлевшая ото сна, что тело невольно отзывается на ее невысказанный призыв. Смятые простыни яро напоминают о жаркой ночи и манят к продолжению, но я кремень. Если мы везде опоздаем, Марина с меня шкуру спустит. «Ты чего там стоишь? И где мое доброе утро?» Вика капризно надувает губки. Улыбаюсь, подхожу к ней и нежно целую, но без продолжения от греха подальше. Вика отстраняется и недоуменно смотрит на меня. «Помнишь, какой сегодня день?» — хитро прищуриваюсь я. «Разве ты дашь забыть?» Беспечно откидывается на подушки и лукаво улыбается. «А теперь посмотри на время». Нехотя достает свой телефон, смотрит на дисплей и буквально подпрыгивает на кровати. «Вань, мы опаздываем!» Соскакивает на пол и начинает наводить суету. «Наверное, будильник не слышали». С улыбкой наблюдаю за ней и спокойно комментирую. «Потому что кто-то очень крепко спит». Останавливается, упирает руки в бока и сердито щурится. «Ага». «Потому что кто-то мне до утра уснуть не дает». «Я не понял, это жалоба или претензия?» Перехватываю ее за талию и крепко держу, чтобы не вырвалась. «Это констатация факта». Улыбается, мягко целует меня, немного поворачивая в сторону. «Я первая в душ». Скрывается в ванную и сбегает. «Так нечестно!» Кричу ей вслед и качаю головой. «Ну вот, опять меня обдурила». «Ничего не знаю, я спешу», раздается из-за двери. «Мне вообще-то замуж выходить через 3 часа». «Ах, замуж!» Бормочу себе под нос и решительно иду к ней. «Ну, держись!» Открываю дверь и слышу шум воды. «От меня не спрячешься». Раздеваюсь и распахиваю дверцы в сторону. «Вань, стой, не надо!» Взвизгивает Вика и вытягивает руки, пытаясь не пустить меня к себе в душевую кабину. Но я очень настойчив. «Надо, Вика, надо!» Все же втискиваюсь, занимая все свободное пространство. нахожу ее губы, и мы забываем обо всем на свете.